Глава 11. Большой бетонный колпак увидели издалека. Высотой метров 5, в длину в 2 раза больше. Колпаку шла широкая, ровная, как стол, дорога. Асфальт или иной материал серо-стального цвета с невысокими в 20 сантиметров бордюрами по краям. Большие двухстворчатые ворота, слева обычная дверь. Ни окон, ни карнизов, голая стена. Под самой крышей выступ, на крыше усеченный конус. Антенна? Система наблюдения, пулемет. Машина встала у самых ворот. Антон заглушил мотор, вылез и подошел к колпаку. «Отвод Невробана. Замечательное название. Эй, смельчаки, внутри есть кто-нибудь?» Я поднял одного техника, не сильно врезал по скуле, чтобы пришел в себя и встряхнул. «Отвечай. Там должен быть ответственный специалист. Навет, забирай снаряжение и веди этих ребятишек за нами». Инженер кивнул, быстро закинул на плечо рюкзак и жестом приказал технику вылезать. Второго он попросту выволок из багажника. Антон тем временем подошел к двери, потянул на себя. Никакого эффекта. Толкнул. Дверь тяжело поддалась. В глаз ударил сноп яркого света. «Прошу!» Мы заходили осторожно, готовые открыть огонь при первом подозрении. Но внутри было тихо. Сделав несколько шагов, остановились и завертели головами. Это было интересное зрелище. Просторное помещение, залитое светом. На стенах лампы, под потолком несколько поперечных балок. Слева у стены квадратная арка высотой никак не меньше 3 метров. Периметр арки выполнен из металла, окутанного синеватым свечением. Пол перед аркой выложен синим кафелем, может, и другим материалом. На нем несколько стрелок каких-то знаков. Что-то знакомое было в них, но я никак не мог сообразить, что именно. Справа — отгороженное тонированным стеклом помещение и небольшая дверь, на ней табличка с такими же знаками. Антон первый скользнул в дверь, широко распахнул ее и вдруг крикнул: «Руки вверх!» Я поспешил следом. Небольшая комната, тоже ярко освещенная. Судя по всему, это диспетчерская. Широкий пульт, кнопки, рычажки, переключатели, монитор, небольшая клавиатура. Сигнальные лампы, на пульте тоже знаки и символы, 2 кресла. В другом углу длинный металлический шкаф, что-то негромко гудит. У дальней стены стоит высокая стройная женщина в светло-синем комбинезоне. Длинные светлые волосы, правильные черты бледного лица, глаза расширены, рот приоткрыт. На вид ей лет 35, но выглядит просто прекрасно. «Это и есть специалист?» «Руки!» — повторил Антон, подходя ближе. «Ты меня понимаешь?» «Да», — вдруг отозвалась она мелодичным голосом. «Кто вы?» «Отойди к стене!» Антон стволом формы указал ей в сторону шкафа. «Быстро!» «Кто вы?» — повторила она. Страха не было, только безмерное удивление. Я обернулся. Навет уже завел техников внутрь здания и стоял у входа, вертя головой по сторонам. Махнул им рукой. «Давай сюда!» Подошел к женщине, положил руку на ее плечо и легонько подтолкнул к стене. Сквозь тонкую ткань комбинезона почувствовал тепло ее тела. Прикосновение вызвало волну приятных ощущений. «Имя? Как тебя зовут?» «Токсина. Я, кажется, поняла. Было сообщение об обрыве связи с несколькими пунктами наблюдения, и команда охотников исчезла. Это ваша работа?» «Молодец. Соображаешь быстро. Будешь отвечать на наши вопросы, ничего тебе не сделаем, ясно?» Она кивнула. В этот момент Навит завел в комнату техников. Токсина увидела их, побледнела и что-то произнесла на незнакомом языке. Техники, и без того поникшие духом, вжали головы в плечи и, не глядя на женщину, закивали. «Прекратить разговоры!» — Антон указал на угол. «Вы двое! Сели лицом к стене! Глаза закрыть, рта не разевать, иначе прибью! А ты, красавица, ответишь на все наши вопросы! Быстро и, главное, правдиво!» «Вопрос первый», — сказал я. «Как заблокировать дверь и ворота?» Женщина помедлила, переводя взгляд с меня на техников, потом ответила. «Поставить их в режим запрета. 2 левые кнопки на секции внутреннего обслуживания». «Где это?» «Вон». Антон окликнул инженера. «Навет, сможешь разобраться в этой фигне?» Тот неуверенно кивнул. «Попробую?» «Давай, это Фифа тебе подскажет. Артур, я спрячу машину и гляну, что с воротами». «Хорошо, я здесь». Я чувствовал раздражение. Во-первых, Баба демонстрировала потрясающую выдержку и самообладание. Не факт, что она будет помогать нам и не подаст какой-нибудь сигнал тревоги. Во-вторых, мы загнали себя в ловушку, и если поисковые группы нас обнаружат, то отсюда уже не уйти. И в-третьих, что-то тревожило меня, даже не знаю, что именно. Вид этого огромного квадрата, знаки и символы смутно знакомые. Обстановка внутри помещения... Что-то здесь было неправильное, плохое. Ладно, разберемся. Вернулся Антон. Машину спрятал в кустах. На улице тихо, но я четко слышал шум со стороны тех сектора. Что-то там летает. Уже ищут. Мы неплохо нашумели. Услышав чужую речь, женщина посмотрела на нас. Нахмурила брови. «Видная баба», — шепнул Антон. «Королева». «Угу». Я подошел к пульту, посмотрел на надписи на клавиатуру, перевел взгляд на квадрат за стеклом. Потом резко повернулся к женщине. «Как на твоем языке будет стул?» Та чуть помедлила, потом ответила. «Вамст». «Стул». «Эткаст». «Связь». «Отэхо». «Первый, второй, третий, сигнал, способ». Она отвечала. Певучий, мелодичный язык. Мягкий и жесткий одновременно. И по мере ее ответов в голове у меня росло напряжение. Что-то выплывало из глубины сознания. «Покажи на пульте знак старта». Длинный тонкий палец с идеально обработанным розовым ногтем указал на замысловатый символ. «Энергия». Соседний значок. «Напряжение, ток». Невид, склонившийся над пультом, и Антон, стоявший возле пленных, следили за мной недоуменными взглядами, но с вопросами не лезли. Понимали, что я не просто так спрашиваю. «Есть какой-нибудь журнал, газета?» Женщина отошла к шкафу, медленно открыла створку, достала обычную в картонном переплете книгу, протянула мне. Я раскрыл обложку, перевернул пару страниц. Глаза заскользили по ровным строчкам, знаки, символы. В голове зашумело сильнее. Это знакомые символы. Еще две страницы, еще одна. Вскинул голову. Перед глазами вдруг встал длинный широкий коридор. Неяркий свет, ниши и выступы в стенах. Замысловатые символы на полу и потолке. Ощущение чужого присутствия. Потом картинка скачком ушла, на смену пришла другая. Широченная улица, одинаковые квадратные здания, выпуклые окна, утопленные четные этажи, зелень вокруг, пустота на улицах, пустота в домах. Брошенный город. Меринада. В голове беззвучно рванула яркая вспышка. Стало на миг больно, потом боль ушла, и я понял. Глаза отыскали фигуру женщины. Губы скривились в легкой усмешке, дрогнули. «Далеко же вас занесло, Этрунесса!» Женщина вскрикнула. Я произнес это на ее родном языке, на языке Меринады, на языке Коуртахета. Все встало на свои места. Исчезнувшая цивилизация Меринады, оставившая после себя только несколько пустых городов, непонятно куда пропавшие люди — вот они, аборигены Меринады или Коуртахета. Вот они, а вот и их техника, способная перебрасывать предметы и людей на расстояние в течение долей секунды. Те самые подвалы, где мы бродили в поисках выхода, были ничем иным, как транспортной системой, связывающей дома, города, страны, континенты. Единая сеть, неврабан. Тот я чувствовал, будто видел уже эти символы и знаки. Это не знаки. Это буквы, если брать по нашим меркам. Их язык я понял мгновенно. Как до этого и язык аборигенов планеты. Просто что-то щелкнуло в голове, и я осознал. Два алфавита, одиночные звуки и сдвоенные, непривычная грамматика, орфография, иная пунктуация, 26 простых букв и почти два десятка сдвоенных, типа «кс», «ц», «дж», «ое», «оу» и прочих. Древняя система, пережившая века. «Невид», — позвал я инженера, — «что показывает сканер?» «Мы рядом с одним из источников излучения. Сам источник вон!» Инженер кивнул в сторону квадрата. «Это система мгновенной переброски в пространстве. Точная копия той, что мы видели на Меринаде». Невид недовольно покрутил головой и начал колдовать со сканером. Антон замысловато выругался. «Это та дрянь?» «Да. Помнишь, я говорил, что чувствую ее?» «Выходит, они...» «Беглецы с Меринады. Я посмотрел на Тексину. Та буквально пожирала меня глазами, но рта не раскрывала. «Где находится главная установка Невробана?» «В 7-м Джайскуахе». «В 7-м узле технического сектора, ясно. Мы можем попасть туда через сеть». Она бросила взгляд на квадрат. «Нет, Невробан еще не пущен. Мы проверяем отводы и систему энергопитания». «Он включен?» «Да». «Значит, мы пройдем». «Мы не сможем прорвать мембрану». «Попробуем». «Невид, момент!» Тот щелкал переключателями на пульте. Потом вывел какую-то замысловатую схему на экране и спросил Тексину. «Это схема Невробана?» «Да». «Здесь около 100 узловых точек. Это значит, отдельные отводы могут работать напрямую, минуя центр. И питание на них подается отдельно, так?» Женщина одарила инженера недобрым взглядом и нехотя кивнула. «Тестирование. Работа сети в максимально нагруженном режиме с потреблением предельно допустимого количества энергии. Сеть закрыта предохранительной мембраной как раз для того, чтобы кто-то ненароком не решил провести переброску. Иначе его просто размажет в конечной точке. А мы отключим нужный участок сети, снизим подачу энергии до нормы и пройдем». «Кто вы такие?» — опять повторила Тексина. «Вы не местные. Вы не куртахитяне. Откуда вы знаете о Невробане и о нашей планете?» «Мы еще поговорим об этом, красавица!» — зловеще пообещал Антон. «А пока быстро. Какой отрезок сети ведет к главной установке Невробана? Ну?» Она побледнела, но ответила. Невид опять защелкал переключателями. Квадрат перехода вдруг сменил цвет с синего на зеленый. «Сейчас зафиксирую режим и можем идти. Артур, что с техниками делать? С собой тащить?» «Ну их нахрен!» Я подошел к пленным. Они послушно сидели в углу, опустив головы. Широкие плечи обвисли, руки подрагивали. Подняв за волосы голову ближнего, я поднес нож к его глазам. «Мы вас оставим у машины, потом вернемся. Попробуйте сбежать, вырежу глаза, потом язык, потом отрежу яйца. Сидеть тихо и смирно, не орать, ясно?» Энергичные кивки, всхлипы. «Тогда встали и пошли за мной. Навид, готовь, Невробан. Забирайте снаряжение и бабу. Я скоро». Пленники послушно дошли до машины, послушно залезли в багажник и покорно дали себя привязать к сиденьям. Никаких попыток побега. Психологический надлом держит лучше цепей. Я проверил крепеж веревок, погрозил напоследок ножом и пошел к зданию. Они со страхом смотрели мне вслед, даже не понимая, что практически получили свободу. Возвращаться сюда в любом случае неразумно. Так что техники теперь предоставлены самим себе. И если в течение ближайших часов их не найдут поисковые группы, то они сами, переборов страх, снимут веревки и удерут. Но произойдет это не скоро. К тому моменту мы закончим дело. Должны закончить. Антон и Харким уже стояли перед входной мембраной, ожидая окончания перехода Невробана в новый режим. Тексина стояла рядом. Женщина, до этого поражавшая выдержкой и хладнокровием, сейчас вдруг взорвалась. «Мы не пройдем. Нас разорвет на куски. Он еще не проверен». «Тихо, дура!» — рявкнул Антон. «Потом будешь орать!» Я подошел к ним, посмотрел на квадрат. В памяти всплыли эпизоды нашей прогулки на Меринаде. Как и там, я ощущал здесь присутствие контура. Понятия не имею, что именно строили пришельцы, но у них получилась установка переноса между мирами. Неужели они этого не знают? «Антон!» «А? Ничего не ощущаешь?» «Что именно?» «Это не только Невробан. Это контур». Антон хмыкнул, недоверчиво посмотрел на меня. Невид услышал, бросил вопросительный взгляд. «Это контур, я уверен. Он здесь, он дышит. Излучение, которое сбивает настройку нашей аппаратуры, это излучение контура, а не Невробана. Видимо, пришельцы как-то активировали его». Тексина с тревогой смотрела на нас, не понимая, о чем мы говорим. Ей было страшно. Она боялась своего творения. «Мы можем спокойно идти», — заявил я. «Это контур. Я его пройду с закрытыми глазами». Сам не знаю, откуда такая уверенность, но я точно знал. Знал, что пройду. И все пройдут. «Все, можно», — доложил Харким. «Отвод активирован. Мощность энергии снижена. Путь открыт». «Тогда вперед!» Антон подхватил бледную, как бумага, женщину и первым шагнул вперед. Через секунду мы последовали за ними. Куртахет получил новую технологию к тому моменту, когда большая часть межгосударственных военных и политических конфликтов сошла на нет. Мир, торговые соглашения, открытие границ способствовали быстрому развитию нового вида транспорта. Стали не нужны машины, железные дороги, авиация, корабли. Все заменил Невробан. Единая система скоростного сообщения. Любой груз в любом количестве в любую точку планеты. Резко изменился внешний вид населенных пунктов. Исчезли машины, системы регулировки движения, мосты, многоуровневые развязки. Пропали линии железных дорог. Теперь человеку, чтобы попасть в другой город или на другой континент, достаточно было спуститься вниз, в подземный этаж, и через несколько секунд выйти в нужном месте. Кроме предметов и физических тел, научились передавать по Невробану электроэнергию. Все были довольны. Быстро, просто, удобно, дешево. Расстояния перестали иметь значение, далекие земли стали ближе. Правда, ученые предупреждали о неких побочных эффектах при использовании Невробана на предельных режимах нагрузки и некоторых проблемах при резонансной работе отводов. Однако ничего особого не происходило, Невробан работал отлично. И ученым не поверили. А потом вдруг разгорелась война, неожиданно для всех, внезапно и страшно. Обычное огнестрельное оружие, как и тяжелые системы вооружения, кануло в прошлое. Страны и союзы стран держали немногочисленные части в качестве полицейских формирований, но они были вооружены нелетальным оружием. Некоторое количество старого оружия хранилось в музеях и на складах. Обычного вида транспорта не было, сохранились только частные прогулочные яхты, легкие самолеты, кабриолеты, поэтому противостоящие стороны использовали Невробан. Забрасывали в тыл врага диверсионные группы, подкидывали взрывчатку, выводили из строя энергосистемы. Понятно, что каждая страна хотела обеспечить безопасность сети сообщения. Ученые напрягали мозги в поисках эффективных мер прекращения доступа, обрыва сети. А потом появилось иное оружие. Биологические составы, штаммы генетических вирусов, отравляющие вещества. Это были совершенные образцы. Одни убивали всех людей, вторые только мужчин, третьи – женщин, четвертые – портили генетический код, пятые. Словом, человечество начало вымирать очень быстрыми темпами. Когда уцелевшие немного опомнились, было уже поздно. Умирали те, кто получил биоблокаду. Умирали те, кто не высовывал носа на поверхность Земли. Умирали те, кто сам разрабатывал новые вирусы и вроде знал способ защиты. Большая группа людей, одной из противоборствующих сторон, попыталась найти спасение на отдаленном морском архипелаге, лежащем далеко в стороне от основных полей сражения. Взяли с собой снаряжение, аппаратуру, технику и все необходимое для автономного существования. Для перехода, как обычно, использовали Невробан. Попытка ухода совпала с очередной диверсией противника. Технический персонал, чтобы остановить врага, перевел сеть в максимальный режим работы и задействовал защитные поля. Противник использовал свой способ сбоя чужой аппаратуры. В результате вся система взлетела на воздух. Но за миг до этого Невробан вдруг активизировался и сделал переброс. Когда уцелевшие люди вышли из огромного котлована на поверхность, то увидели перед собой совершенно иной мир. Это был не Куртахет. Они были вынуждены строить жизнь на новом месте заново. И прежде всего, создавать линию защиты. Благо, у них были источники энергии и техника. Построить город, найти способ получения электроэнергии, наладить нормальное существование. Не самое сложное для тех, кто знаком с высокими технологиями. Хуже было иное. Что же? Токсина сняла мизинцем слезу с ресницы, вздохнула и посмотрела на меня. Они все были заражены, все до единого. Одной из групп штаммов, что действовало прежде всего на мужчин. Женщины легко переносили этот вирус, а вот сильный пол. Сильный пол начал вымирать. Ни сыворотки, ни антибиотики ничего не спасало. Из 150 мужчин, перешедших в новый мир, за 5 лет не осталось ни одного. Хуже того, женщины, забеременевшие от этих мужчин, все как одна потеряли детей. Некоторые тоже умерли. Это была катастрофа. При среднем возрасте в 35 лет и продолжительности жизни до 120 колония должна была вымереть через 80 лет. Тогда и было принято единственно верное в той обстановке решение – найти мужчин среди аборигенов и от них рожать детей. Так появились гарпии. Они захватывали в селениях несколько мужчин, 18-25 лет. Их перевозили на Гуту. Каждый оплодотворял по десятку женщин. Потом использовался на работах. Почему по 10? Это 2 дня ударного труда от силы. Почему не годами? Во-первых, надо было избежать кровосмешения, которое могло возникнуть в следующих поколениях. Во-вторых, мужчины умирали. Они заражались от женщин. В-третьих, только 2 из 10 зачатий были успешными. Женщины ведь тоже были заражены. Много плодов умирало. Шла селекция и отбор. Не смотри так. Я понимаю, что это звучит жестко, но иного выхода у них не было. А потом? Все дети, родившиеся от местных мужиков, тоже были заражены. Мальчики умирали еще в утробе, девочки жили. Но им тоже нужны были местные мужчины. Охота на самцов продолжалась. Медики не теряли надежд, создавали новые вакцины, испытывали новые составы. Мальчики перестали умирать, но иметь детей они не могли. Не могли даже вступать в половую связь с женщинами, ибо те заражались и умирали. И к побережью шли новые катера. Прошло 100 лет, прежде чем численность населения острова стала уверенно расти. Теперь умирало совсем мало детей. Но по-прежнему мужчины не могли иметь потомство и не могли вступать в половой контакт. Перестали умирать и пленные мужчины после 2-3 дней работы. Катера выходили все реже. 5 раз в год, 4-3. Но окончательно проблема так и не была решена. Может быть, еще 10 или 20? Таксина смотрела мимо меня на огромное настенное табло, где мерцала огоньками гигантская схема Невробана. И у нас будет полностью здоровое потомство. И тогда надобность в налетах на побережье отпадет. 20. Сколько тогда тебе будет лет? 55. Сочувствую. Я поймал испытующий взгляд и пояснил. Всю жизнь без мужика, ты даже не знаешь, что такое. Впрочем, ладно. Давай ближе к делу. Она одарила меня таким взглядом, что я аж заскрипел зубами. Эта леди обладала какой-то невероятной мощной аурой притяжения. Женственность, шарм, красота. Нерастраченная энергия в каждом взгляде, каждом жесте. Я поймал себя на том, что держусь из последних сил. Еще минута и все. Слова «секс» и «трах» не передадут этого процесса. Тут ближе нецензурный синоним. Ближе к делу. Зачем вы вновь создали Невробан? Переход через отрезок сети прошел быстро и спокойно. Миг, и мы на территории главного блока установки Невробана. Это было здание раза в 3 больше, чем бетонный колпак отвода. Несколько помещений, 2 квадрата перехода, огромный блок установки и энергоблок. Персонал станции, 3 молодые девчонки-техника. Они даже не успели пикнуть, как оказались связанными. Антон отвел их в какое-то небольшое помещение и велел сидеть тихо. Невит закрыл наглухо все входы и выходы и занялся установкой. Антон помогал ему, одновременно приглядывая за пленницами. Кажется, он запал на них. А я допрашивал Тексину. Допрашивал на ее родном языке. Барышня разговорилась после того, как отошла от шока. До последнего не верила, что мы сможем перейти через Невробан. Теперь смотрела на нас, как на кудесников. Все спрашивала, кто мы. Но я откровенничать не спешил. Сейчас очередь прекрасной дамы. Все эти годы мы использовали обычный транспорт. Машины, катера, геликоптеры. И одновременно восстанавливали Невробан. Зачем? Вам плохо без него? Это огромная экономия металла, энергии, производственных мощностей. Невробан вечен, и потом, как только мы сможем ликвидировать остатки заражения у людей, население острова будет быстро расти. Сначала мы заселим весь остров, потом... Потом перейдете на материк и вступите в игру по захвату земель. Закончил я за нее. У вас преимущество в техническом развитии оружия. Оттяпайте кусок побольше и пожирнее, и постройте новый Куртахет, чтобы когда-нибудь вновь начать войну на истребление. Все не так. Мы больше не хотим воевать. Да, первое время придется применять оружие, но только для захвата и удержания земель. И потом, мы уже давно имеем связь с материком. Металлы, руды. Этого на острове нет. Получив достаточно земель, мы начнем строить новое государство. Я смотрел на женщину. Зрелую, прекрасную, умную, сообразительную. Но с уровнем критического мышления, как у 10-летней девочки. Втолковать, что благими намерениями выслана дорога в ад, нет смысла, не поймет. Да и незачем. Ты можешь сказать, сколько прошло лет с момента вашего появления здесь? Да? 127. Что? Вообще-то этот срок с небольшими вариациями уже назывался. Но тогда я не знал, что пришельцы с острова — потомки цивилизации Миринады. Там, на Миринаде, гравитанские ученые называли приблизительный возраст домов и строений тысячи лет, не меньше. 120 тысяч. Кто ошибался? Тексина, вспомни точнее, не больше? Нет, это точно. Первые переселенцы вели подробный подсчет. 127 лет. Я покачал головой. Загадка. Тексина почувствовала мое смятение, подвинулась ближе. Меня вновь обдала волна тепла, приятного аромата, свежего тела и женских гормонов. Это невыносимо. Что случилось? Я встал с низкого диванчика, на котором мы сидели, прошелся вдоль комнаты. В голове шумело, мысли скакали, как шальные. Как такое может быть? Куда исчезли 9 веков? Или, если быть более точным, где эти годы были переселенцы? В Переходной области? Но ее как таковой нет. Бродили по мирам, но они нигде не выходили. Что тогда? Признать факт, что Невробан сработал не только как контур, но и как сжиматель времени? Но это бред? Или нет? В комнату вошел Невит. «Артур, у меня все готово. С местной техникой разобрался. Как уничтожить Невробан, знаю». «Что для этого нужно?» «Вся взрывчатка, что есть, плюс кое-что разрушить в рукопашную. Остальное я сделаю сам». «Где Антон?» «У пленниц». «Давно ушел?» «10 минут назад. Сказал, что заодно проверит обстановку вокруг центра». Я хмыкнул, но промолчал. «О том, что мы здесь, никто не знает. По прибытии мы заставили девчонок отправить сообщение, будто они проверяют режимы работы и чтобы им не мешали. В крайнем случае нас ищут у отвода Невробана, так что проверять обстановку нет смысла». «Видимо, Антон не устоял перед очаровательными пленницами. Интересно, он с одной или 3 сразу? Вызови его и готовьте подрыв». Тексина слушала незнакомый язык с тревогой, глядя на нас. Слов не понимала, но интуитивно догадывалась, что мы готовим нечто страшное. «Кто же вы такие? Как попали сюда? Ведь ясно, что вы не местные». «Да, девочка. Это я женщине, которая старше меня на 9 лет. Мы не местные. Мы пришли сюда из другого мира, из других измерений, по своим делам. И застряли здесь из-за вашего Невробана». «Как?» «Ваша система скоростного сообщения не только перебрасывает вещи с места на место, она работает и в другом качестве». «В каком?» «В том самом, как Невробан перебросил вас сюда. Через 3 измерения сразу». «Я не понимаю». Ее глаза умоляюще смотрели на меня. Голос дрогнул. До сих пор Тексина держалась за счет силы воли и самообладания. Но сейчас нервы сдали. Слишком много новой информации. Слишком велико потрясение. «Твой мир, Кауртахет, находится во 2-м пространстве, 8-м сопряжении, 2-м расходе. А эта планета во 2-м пространстве, 11-м сопряжении, 1-м расходе. Это система координат, принятая в одном мире». «Но как?» «Ты говорила, что некоторые ученые предупреждали о побочных эффектах при работе Невробана». «Да». «Они были правы. Он сработал как установка переноса из одного мира в другой». «Вот и все. А сейчас вы вновь построили его. И по старой схеме. Значит, рано или поздно Невробан опять выкинет тот же фокус. И забросит кого-то из вас в другой мир». «Этого не может быть. То есть я хочу сказать, это не может быть Невробан. Он безопасен». «Скажи об этом тем, кто попал сюда 100 лет назад». Тексина вскочила, прижала руки к груди и застонала. Мои слова добивали ее. «И что?» Она задыхалась. «Что вы хотите сделать? Уничтожить его?» «Да. Разрушим. Нет, не весь. Только главный блок и энергоблок, чтобы снять излучение». «Какое?» «То самое, из-за которого мы здесь застряли. Если захотите, потом все восстановите. Но лучше не делайте этого. Или делайте, но иначе». Тексина подошла ко мне вплотную. «Нет, это невозможно. Это работа всей моей жизни. Это...» Больше ничего сказать она не успела. Я и так держался из последних сил. А когда она встала рядом со мной... Это заняло всего 5 минут. Недолгая борьба, слабое сопротивление... Скрытая жажда ласки, желанное проникновение, Сладостные мгновения слияния, стоны и крики женщины, в 35 лет только ставшей таковой. Она была нежна, горяча и покорна. Потом. Вначале жесткой и холодной. Целых 3 секунды. Честно, не знаю, было ли ей хорошо, надеюсь. А вот я точно пережил шок блаженства. Да еще какого. С трудом оторвавшись от роскошного горячего тела, я вышел из комнаты. А Эксина так и не встала с дивана. Похоже, была в прострации. «Все готово. Взрыв через 20 секунд. Главный блок исчезнет. Системы питания выйдут из строя. Нас не заденет?» «Если не будем стоять рядом». Нэвид вопросительно глянул на меня, потом на Антона. Мы оба выглядели одинаково. Лица красные, дыхание тяжелое, глаза шальные и пот по вискам. Инженерный дурак сообразил, где это мы успели устать, но молчал, только едва заметно улыбался. 5 секунд. Закрывайте уши. 2, 1. Здание содрогнулось от стройного взрыва. Замигали лампы, запахло гарью. На пульте управления разом погасла большая часть индикаторов и экран большого монитора. Харким, не отрываясь, смотрел на сканер. Когда шум в ушах немного стих, он крикнул. «Излучение пропало! Невробан отключен! И... и я включаю установку!» Антон сильно вздохнул, улыбнулся и хлопнул по спине сперва меня, потом инженера. «Наконец-то! Ух!» Через минуту заработала установка. Нэвид провел проверку и послал тестовый сигнал. Сигнал прошел. Контакт с Гадианом установлен. «Сидите здесь, ждите своих. Невробан не работает, но вы его сможете починить. Только подумайте, стоит ли это делать?» 4 пары глаз смотрели на меня с выражением изумления и испуга. Смотрели молча. Эксина плакала, девчонки-техники хлопали глазами. У одной длинноволосой брюнетки на шее наливался синевой засос. «Мы уходим, прощайте». Бросив последний взгляд на Эксину, вышел из комнаты и закрыл дверь на замок. Пусть посидят взаперти и не мешаются под ногами. Все трофеи, 2 большие сумки с документацией по невробану, расчеты, чертежи, схемы, почти 20 килограммов. Нэвид настоял, мол, надо изучить опыт, чтобы в следующий раз не влипнуть. Тащили, конечно, мы с Антоном. Я уходил последним. Пропустив вперед инженера, в последний миг обернулся, снял с запястья часы и положил на стол. Эксине на память. От первого мужчины в жизни.